Переночевав в яме, полной осыпавшихся листьев, Куприян целый день сидел в лесу у болота на условленном с Васькой месте. День был солнечный, какой-то прозрачный. Солнце светило тихо и не грело, а только золотило желтые листья и паутину, длинными нитями протянувшуюся повсюду по траве, по опалым листьям, по деревьям. Легкие пряди ее тихо летали в воздухе, и казалось, что весь лес насквозь проткан золотыми нитями. Небо было ярко-голубое и тоже прозрачное. По временам высоко над лесом слышались какие-то звуки. Тогда Куприян подымал голову и видел чуть-чуть мреющую в голубом просторе стаю журавлей. Их заунывное курлыканье было единственным звуком, который слышал Куприян. «Ишь ты!» — думал Куприян. «Летят. Хорошее дело. Лети себе куда хочешь. Ни земли пахать, ни коней красть, ни подати платить. Хорошо». Около полудня над болотом вышел волк и, чутко насторожившись, постоял по ту сторону просеки. Куприяну были видны его втянутые ребра и облезлые ляжки, на которых мотались клочки шерсти. Волк постоял, понюхал и, высоко поджимая свои худые ноги, поскакал в чащу. «Наш брат», — усмехнулся Куприян, — «тоже поймают, спуску не дадут. А вся вина, что жрать надо». Куприяну стало грустно и скучно. Он уже с тоской поглядывал в ту сторону, откуда должен был появиться Васька. Но там все так же неподвижной стеной стоял лес, медленно и бесшумно роняя окружающиеся листья. Паутина продолжала тянуться золотыми нитями. Куприян то ложился, то вставал. Солнце стало клониться к западу, и по всему лесу протянулись косые стрелы от лучей. Над болотом стал мерещиться туман. Наконец Куприян не выдержал и встал. «Ну его к черту!» — с досадой плюнул он. «Этак и с голоду помрешь. Завяз где-то, черт. Жди его теперь». Он помялся еще немного. «Матрена наказывала к вечеру прийти», — подумал он. «Пора идти, пока доберусь». Он вспомнил, как до приезда Егора он бывало вечером пробирался к Матрёне в избу. И ему вдруг стало жаль, что уж не вернется это время. Потом он припоминал, как жалела его Матрёна, и вспомнил, как он грубо с ней обошелся в последнюю встречу. «И что это на меня нашло? Разве она чем виновата? Такая уж участь наша горькая. А должно в последнее мы с ней сегодня повстречаемся», — подумал Куприян. «После вчерашнего мне в село ни ногой. Старшина своей тройки не забудет. Да и поп. Уходить надо. Двинем с Васькой под Эдест. Васька говорит, места вольные. А там? Когда опять вернусь? Может, и не вернусь. А коли и приведется, забудет баба-то». Куприян тряхнул головой и покривился. «Хоть попрощаться-то хорошенько». Солнце как-то вдруг погасло в лесу. Сразу стало холодней, и туман явственно потянул с болота. «Не дождаться Васьки», — подумал Куприян, потоптался в нерешительности и вдруг быстро и твердо направился по знакомой тропке к селу.